Юрий Кроев из созвездия «Северная корона». К зверобоям подошли на другой день, в 10:00, на вахте Жоры Куликова. Ярко светило солнце. Синими плавными изгибами крупной пологой зыби сиял океан. Боцман и матросы полоскали из бранспойтов палубу, а на горизонте уже вырастала железная махина. Капитан чувствовал себя превосходно. Голова не болела, минувшую ночь он отлично выспался, а потому был бодр и деятелен. Еще на своей вахте слышал русов, как поднялся капитан в каюте, сделал зарядку, а потом, зайдя в рубку и осведомившись у русова, как проходит вахта и сколько осталось примерно миль до базы, попросил у него утюг. Гладился. И русов, сдав вахту Куликову, сменил свитер на белую рубашку и галстук надел, а потом вновь поднялся в рубку. Какой уж тут отдых, когда предстоит сложная швартовка. Этот вроде бы не очень большой ветерок, да крупная пологая зыбь. Уже состоялись переговоры с базой. Поджидая танкер, шла она самым малым ходом. Так будет легче швартоваться. Вот она, вырастающая из океана чудовищной горой железа, палуб и надстроек. На корме толпятся свободные от вахт моряки. Каждый приход судна к ним — маленькая радость, разнообразие жизни. Из иллюминаторов какие-то удочки торчат, и кажется, будто база ощетинилась, словно еж. Так это же антенны индивидуальных приемников. «Швартуйтесь к левому борту! У нас скорость 3!» — пророкотал динамик. «При швартовке снизим до 2!» Кранцы уже смайнали за борт. «Вас, база, поняли хорошо», — отозвался капитан. «Попросите ребят убрать антенны, поломаем». «Хорошо. Подходите, посад, подходите. Командование базы приветствует вас и ждет на своем борту». «Самый малый, Жора, 5 градусов на правый борт. Так держать», — командовал капитан, а Куликов и рулевой быстро и точно выполняли команды. «Хорошо. Влево не ходить». «Да чего же все-таки громадина эта база?» Когда бункеровали траулеры, танкер перед ними казался крупным и величественным. Теперь танкер представлялся русовым малышом в сравнении с этим железным чудовищем. Короткие команды, звонки телеграфа, боцман и матросы готовили швартовные концы. Кот Тимоха сидел на якорной лебедке, поглядывал на базу со щуренными плутовскими глазами. «Хорошо, подходим». Капитан рассчитал все точненько. Открыв дверь, русов вышел на крыло мостика. «Все очень хорошо. У борта базы тяжко вздымались и опускались подвешенные на цепях тугие черные кранцы. Вот скула танкера коснулась одного из них, и, сдавливая мощные резиновые баллоны своим корпусом, посад плавно заскользил вдоль высоченного в рыжих пятнах ржавчины корпуса базы. Вверх взметнулись выброски, поползли швартовные тросы, звякнул машинный телеграф, танкер дал задний ход, погасил скорость и застыл возле базы, которая тоже прекратила движение. «Чисто сделано», — сказал русов. «Капитан, у вас не глаз, а ватерпас». «А, пустяк», — проворчал капитан, а лицо расплылось в улыбке. «Она, зараза, вертит кормой, как портовая девка задницей. Подгребаем, а она в сторону. Да зыбь еще». Русов все это видел, и капитан, кашлянув, крикнул боцману: «Дмитрич, все веревки привязали к корыту». Боцман делает вид, что не слышит капитанского крика. Конечно же, все сделано. И как следует. Чего спрашивать? «Девоньки с базочки, ау! Айда к нам в гости! Ну, топ-топ-топ!» Я бы пришла к тебе, рыженький, да на вахту пора. А ты после вахты, на интимный ужин, а? Боюсь, упаду с трапа, а я тебя поймаю. Нет, серьезно, девчата, нас двое, вас двое, меня Васей кличут, а вот корешка моего Лешкой, а вас? А нас Зина и Тоня. Мальчишки, мы так вам рады, так приятно глядеть на новые свежие физиономии. Свои, ох уж, как надоели. Ой, а у вас и котик есть. Мальчишки, дайте нам котика на денек. Зинулька, да мы сами котики. Возьмите, а? Русов и капитан стояли на верхнем пеленгаторном мостике. Трап уже свешивался с борта плавбазы. Крепили его наверху, а на мостике толпились моряки танкера, вели переговоры с обитателями зверобазы. «Эй, на танкере! Кто у вас кином заведует? У нас есть карьера Димы Горина и по тонкому льду». «Послушай, ты, мордатый, чокнулся? Куда окурки швыряешь? Тебе, говорю, тебе! Взорвать нас хочешь?» «Капитан и старпом!» Зовет с палубы вахтенный штурман. «Поднимайтесь! Капитан-директор ждет вас!» Шумный, веселый говор, незнакомые лица. Права девчушка-зинулька с плавбазы. Как приятно видеть новые свежие физиономии. Хрустит под ногами ледок, над палубой тяжело всколыхиваются развешанные на туго натянутых тросах шкуры. Парни в оранжевых брюках и куртках смывают с палубы красные лужи. Коридоры, трапы, переходы. Многоэтажный город. На нижних палубах, где живут матросы, механики и обработчики, железо прикрыто линолеумом, да и двери железные. Куда-то идут, спешат парни и девушки. Плещет вода в душевой, ракочет унитаз. В одной из кают смеются, а в другой кто-то всхлипывает. И голос доносится из-за железной двери. «Да успокойся ты, Анька, успокойся!» Приглушенная музыка, говорок радио. Задание выполнили на 101%. На палубе выше линолеум цветной, а двери деревянные, с табличками. Электрик, кочегар, моторист. Потише тут, ни шума, ни суеты. А на палубе, где расположены каюты командного состава, раскинулись по коридорам ковровые дорожки, в простенках картины, двери матово сияют золотистой полировкой и ярко светятся бронзовые таблички. Но оказывается, есть еще одна палуба. Там, где находятся покои старших командиров флотилии. Площадка, толстый ковер, массивная темного полированного дерева дверь, вахтенный помощник, встретивший капитана Пассата и Русова возле трапа, останавливается, поправляет фуражку и галстук, а потом строго, выжидательно оглядывает гостей. И те невольно тоже что-то поправляют в своей одежде, подтягиваются. Вахтенный помощник медлит. Лицо его с минуту назад доброе и приветливое становится озабоченно строгим, официальным. Он вновь взглядывает на гостей, и Русов чувствует, как мышцы лица у него напрягаются. Наверное, и его лицо становится каким-то совсем другим, не таким, каким было совсем недавно. Да, сейчас они будут приняты капитан-директором флотилии, командиром громадного сложнейшего производства. «Наш бог и царь», — шутливо назвал его вахтенный помощник и добавил, — «герой тоже». И это было действительно так, потому что капитан-директор был героем социалистического труда. Вахтенный помощник осторожно стучит, прислушивается, кивает, «идите за мной», и открывает дверь. Однако апартаменты. И почему это он, Русов, считал, что в наше время каюты не обшивают красным деревом? Мягкие низкие кресла, надраенная бронза, великолепные светильники, картина в тяжелой резной раме, синь океана, айсберги, шустрый китобоец гонится за китом. Миновав эту, вошли в другую каюту. Была она раза в три больше, чем у капитана на Пассате. диваны, кресла, картины, массивный письменный стол и еще один стол, длинный, обширный, белая скатерть, бутылки, хрустальные фужеры и рюмки, разная закусь в тарелочках и блюдах. Полные розовощекие со множеством золотых нашивок на рукавах форменной тужурки из двери, ведущей, наверное, в спальню, вышел к ним капитан-директор. И Русов уловил запах какого-то очень хорошего одеколона. Протянул руку. Пожатие было крепким, энергичным. Взгляд прямой, властный. Голос низкий, ракочущий, как прибой в рифах. «Добрый день! С благополучным прибытием в наши широты, друзья. Проходите. Кто капитан Пассата? Вы? Как вас величать? Очень приятно познакомиться, Михаил Петрович. Давайте-ка прямо к столу, а? Времени у нас немного, да и время-то почти обеденное. Филинов, чтобы ровно час меня никто не беспокоил. Садитесь, друзья». Чем, как говорится, богаты, тем и рады. А, вот и мой старший помощник, знакомьтесь. Щеголеватый широкоплечий крепыш так стиснул ладонь Русова, что тот, в общем-то, сам человек не слабый, поморщился. Взглянул в его лицо. Суровым было лицо помощника капитана-директора. Крупные черты, мощный, разрубленный посередке подбородок. А потом окинул взглядом стол, к которому их подвел хозяин каюты, усмехнулся. Богаты были сегодня зверобои винами, кока-колой и тоником. И красной икрой были богаты зверобои, крабами, ветчиной, колбасами. Да, неплохо живут. И, усаживаясь за стол, подумал опять Русов. Ох, в чем-то мы им очень-очень нужны. Но чем же? Сидели, как на дипломатическом приеме. Хозяева по одну сторону стола, гости напротив. Поговорили о погоде, циклоне Элли. Оказывается, она и зверобойную флотилию слегка задела. Капитан-директор с заметным интересом выслушал сообщение о ките, которого они обнаружили в океане. Но тут же горько, тяжело вздохнул, нахмурился, поглядел в иллюминатор. Теперь, увы, кончилась настоящая большая охота. Промышляют они в качестве эксперимента различных антарктических зверушек, тюленей, нерп, морских леопардов да бельков, малышей тюленях. Но разве это сравнишь с китобойным промыслом? Капитан-директор махнул рукой, вновь вздохнул и чуть помедля рассказал, что моряки одного из зверобойных суденышек с неделю назад тоже видели покинутое командой судно. Волнение было большое, и не смогли наши охотнички побывать на нем, рассказывал капитан-директор. Ешьте, друзья, не стесняйтесь. Волна была очень большая. Да, как-то все это странно, таинственно. И вот что удивительно. Когда зверобоец подходил к нему, видели наши, что на пеленгаторном мостике бельишко сушилось, тельняшка, пара комбинаций, еще что-то. Да. Сашок, от Куприка кока-колу. Русов протянул руку к железке от Куприка, но старпом Сашок остановил его. Минутку. Что-то должно было произойти, потому что капитан-директор улыбнулся и заговорщически подмигнул пассатовцам. Взяв бутылку в левую, от чего-то забинтованную руку, Сашок коротко и резко рубанул ребром правой по горлышку. Русов ахнул. Срубил. Капитан-директор пояснил. Каратист. Мастер спорта, между прочим. Правой ладонью 5 кирпичей в раз перешибает. Левой 3. В рейс с собой с полсотни прихватил, на праздничных вечерах демонстрирует. А почему левая-то забинтована? Рублю я наши, отечественные, мрачно пояснил старпом каратист. Да вот шутник нашелся. Заграничный кирпичик в стопку отечественных подсунул. А меня заело. Рубанул раз, рубанул второй. Перешиб все же и тот чертов заграничный кирпич. Ну что, друзья, рад, что у вас все идет нормально. Капитан-директор откинулся на спинку кресла, вытер платком лоб. У нас все сложнее. Раньше одного кита трахнешь, уже сотая часть плана. А теперь? Капитан-директор помрачнел. Пока обнаружишь лежбище на каком-нибудь ледяном поле, пока выберешься на это поле, пока ребята наколошматят бельков... Как это? — спросил Русов. Наколошматят. Как? Да все просто. Дубиной бьют их, малышей тюленях. Шкурка у них белая-белая, ну, точно снег. Сдирает тут же шкуры, все бегом, бегом, погода-то скверная. Не успел и оглянуться, как снег засыпал, низги. Того и гляди, во льдах торосах заплутаешь. Эх, то ли дело китов колошматить. Да ладно, что я в ваши души со своими заботами лезу. Давайте-ка о деле поговорим. Паренек у нас, матрос палубный, приболел. Как бы вам это объяснить? Что-то с головой у него. Так у вас же госпиталь на базе, сказал Горин. Врачи? Внутри у него что-то не все в норме. Капитан-директор постучал себя согнутым пальцем по лбу. Мозги, как говорится, с фундамента слегка сдвинулись. Умом тронулся, что ли? Да, что-то вроде этого. С очень большими странностями, парнишка. Как выяснилось, 3 рейса подряд в море подлец бегал. Почти 1.5 года без суши. Может, деньжишки на «Жигуленка» копил. И после тех 3 рейсов и недели не отдохнул на суше, к нам устроился. Вот и не выдержала головка. Тут после 1-го рейса приходишь домой сам не свой, а он... Капитан-директор закурил. Так вот, о странностях. Кстати, Юра его зовут. Юриком. Симпатичный паренек. И все умеет. Золотые, как говорится, руки. Частишки починить, пожалуйста. Фотоаппарат, будьте любезны. Желаете постричься? С большим удовольствием. Причем... обкарнает не хуже, чем наш штатный парикмахер. И удивительно безотказный. Надо на подвахту, чуть тронул за плечо. Эй, Юрик, быстренько поднимется, оденется и пошел безо всякого ворчания. Зашивается коки. Кого позвать на подмогу? Юрика. Спал ли, не спал, улыбнулся и пошел. Какие же это странности? Русов пожал плечами. Наверное, таким в море и должен быть каждый. Даром, что ли, говорят, моряки на судне одна семья. Странности? А вот послушайте, было у нас общее собрание. Социалистические обязательства принимали. А он встает и говорит: люди, к вам я обращаюсь от имени Вселенной. Слушайте. Там, откуда я прибыл, не бьют ни китов, ни бельков. А что же делаете вы? Природа миллиарды лет создавала это чудо, а вы убиваете их, маленьких, беспомощных, таких красивых. Скажите, вам нужны они? Тут я вмешался, сказал, мол, шкурки их очень ценятся. Из них во Франции, Англии, Америке шьют прекрасные женские шубки, а он свое. Шубки, чтобы миллионерша из Вашингтона форсила в шубки, на которые пошло 50 зверьков, мы превратились в убийц природы. Откажитесь же от этого варварского промысла. Каково? Думаю, что к такому решению мы рано или поздно, но придем, пробурчал Михаил Петрович. И лучше будет, если это произойдет, возможно, раньше, чем позднее. Такие проблемы не нам с вами решать, товарищ капитан Пассата, строго произнес капитан-директор. Да. Так о чем же это я? Ах, да. Ну вот, шум поднялся на собрании, смех. Решили, что парнишка просто пошутил. А потом другое случилось. Плакать стал. Плакать? Ну да. Вернется к себе в каюту после работы. Сядет за столик, закроет лицо ладонями и плачет. Льются слезы сквозь пальцы, плачет и все спрашивает кого-то, зачем, зачем? Белько, видите ли, ему жаль. Дальше больше. Однажды он, тогда еще на зверобойца ходил, подходит судно к ледяному полю, хватит. А где же дубины да ножи? Юрик, оказывается, их за борт покидал. Пингвина у меня из ванны выкрал, насупившись, сказал старпом плавбазы. И что удивительно, замок у меня сложнейший. А он как-то проник в каюту. Говорит, сквозь переборку прошел. А что за пингвин-то? Да ребятишки наши с Кергелена пяток привезли. Скучно, знаете ли, на плавбазе, а тут такие забавные птички. Как он накинулся! Отпустите их! Погибнут ведь! А мы им бассейн устроили, рыбкой кормили. Правда, погибли все же. Четверо. Один за другим. А последнего я к себе забрал. Правда, и он был плох. В ванной я его держал. И вот как-то прихожу, каюта заперта, а пингвина нет. Я к Юрке, ты похитил. А он молчит, смотрит на меня как-то странно. В общем, как говорится, ближе к делу, прервал своего старпома капитан-директор. По существующему положению, я обязан этого матроса отправить в порт первым же судном. Первое судно — это вы. Так что, друзья, а что рюмки пустуют? У нас ведь танкер, товарищ капитан-директор, — решительно сказал Горин. Что взбредет Юрику на ум? Достаточно одной спички, чтобы... Он ведь, оказывается, сквозь переборки проходит. И потом мы ведь не идем в свой порт, — добавил Русов. Нам еще предстоят большие работы, бункировка рыбаков, тунцы ловов, а потом нам надо со своим врачом посоветоваться. С какой стати? Капитан-директор строго насупил брови, скрестил руки на груди. Русов взглянул в его лицо и понял, что все уже решено. Этот наделенный большой властью человек хоть до Москвы достучится, но отправит Юрика с ними. Да, собственно говоря, отчего и не взять с собой парнишку. Хоть по убитым белькам плакать не будет. А капитан-директор сказал, возвысив голос. При чем тут доктор? Вы командиры танкера или нет? В общем, забирайте парнишку. Горин взглянул на Русова, и тот понял, что сопротивляться бесполезно. Вздохнул, улыбнулся. Хорошо, берем. Пересаживайте его на танкер. Простите, товарищ капитан-директор, я еще не доложил вам, что с Юриком возникли некоторые сложности. Старпом базы поднялся из-за стола, вид у него был виноватым. Перейду на танкер, говорит, только дайте мне красный аккордеон. А где я возьму красный аккордеон? Вопрос решен, а вы уж думайте, как быть с аккордеоном. Капитан-директор взглянул на часы. Минуло 57 минут, как Горин и Русов появились в его каюте. Благодарю вас, друзья. Счастливого плавания.